Я 3 года проучился в университете на журналистике. Потом ушел, потому что это пустая трата времени на болтовню и ненужные книги. Мне жалко времени. Мне ничего так не жалко, как времени. Выходит, не шутит. А где вы научились всяким вашим компьютерным штукам? Компьютер ни при чем, сказал он с досадой, словно она спросила не весть какую глупость. Компьютер — это инструмент, как ручка или краски, если вы рисуете красками. Вы же пишете ручкой и не восхищаетесь поминутно, что умеете писать, хотя это большое достижение, конечно. Компьютер все упрощает. Он глотнул кофе и провозгласил. Компьютер составляет алгоритмы моего графического и архитектурного сознания. Лера смотрела на него во все глаза. Полина Светлова на этом месте обязательно засмеялась бы, а Лера Грекова не засмеялась. И он вдруг почувствовал себя неловко, как столичный 10-классник-пижон, припершийся в сельскую школу на лекцию по искусству. Получилось что-то вроде эстрадной миниатюры Аркадия Райкина «Закрой рот, дура». Я уже все сказал. Он допил кофе, закурил, ткнул сигаретой в пепельницу, стряхивая пепел, которого не было, переложил левую ногу на правую. Все от неловкости. Лера старательно переваривала только что услышанное, кажется, даже губами шевелила. «И у вас никто и никогда не спрашивал тепло?» «Я никогда не был на государевой службе, и мне просто не перед кем отчитываться. Моим клиентам все равно, есть у меня диплом дизайнера или нет. Их интересует только конечный результат, а результат в моем случае блестящий». «Вы хвастаетесь?» — уточнила Лера. «Я констатирую факт», — поправил ее Троепольской. «Федя всегда говорил мне, что без диплома я никому и никогда не буду нужна. Никто не возьмет меня на работу, если не секретарша или уборщица, а вы хотите начать собственное дело?» «Нет», — перепугалась Лера, — «как я могу?» «Если не можете, значит, получайте диплом. Начальников, которым наплевать на него, как мне, мало. Все остальные берут на работу именно дипломы, а не сотрудников. Так что прав Федя. Вам что, не нравится учиться?» «Мне не нравится, что он меня контролирует», — вдруг сказала она с силой. «Каждый вздох, каждый шаг. Господи, от этого можно сойти с ума. Я все время прячусь, будто я беглый преступник. Дома мама, вокруг Федя. Я как в осажденной крепости, понимаете? Он даже мои телефонные распечатки проверял». «Зачем?» — не понял Троепольской. «Как зачем? Чтобы знать, с кем я разговариваю, нет ли у меня подозрительных друзей, подруг». «Раньше было не так. Раньше он был не такой безумный. Это в последнее время началось что-то ужасное». «В последние дни?» «Да нет, ну что вы! Ну, может быть, год или около того. Правда, когда я была маленькой, он не так старался. А сейчас что с ним сделалось? Кошмар просто! Он разогнал всех моих приятелей. Он проверял всех моих подруг. Где я? Что я?» «Мне кажется, что мы с вами имеем в виду двух совершенно разных людей», — сказал Троепольской. «Вы племянница Феди Грекова? Я ничего не путаю?» «Ничего вы не путаете! Или вы что, очень баловались в детстве?» «Ничего я не баловалась. Тогда почему у вас такой строгий режим содержания?» И тут она чуть было не попалась. В самый последний момент, на самом последнем вздохе, она поймала себя за язык, чтобы не сказать почему. «Не знаю». Это прозвучало так фальшиво, что Троепольской моментально понял. Знает. Все она знает. Это голливудская красотка. И то, что она знает, очень важно. Может быть, это и есть самое важное из всего необъяснимого, случившегося в последнее время. Он посмотрел на нее оценивающе, и все его романтические порывы вдруг как-то растворились в шуме и табачных облаках многолюдного кафе у метро. Осталась только настороженность и, пожалуй, страх. Ему не хотелось, чтобы она оказалась замешана. «Мои сотрудники сказали, что вы приходили к нам в контору». «Какие у вас сотрудники?» — ответила она небрежно. «Все замечают». «Ну, вас трудно не заметить». «Это что, комплимент?» Троепольский кивнул и опять закурил. Все-таки она его смущала. «Ну да, да, приходила. Федя позвонил и сказал, что вечером мы пойдем ужинать в ресторан «Русские гвозди». Вы знаете такое место?» Троепольский пожал плечами. Он не знал такого ресторана. «Ну, он позвонил и велел, чтобы я за ним заехала. Я заехала, а девушка в очках и такой парень, довольно симпатичный, но нахальный, между прочим, сказали мне, что его нет и не было, и вряд ли сегодня будет. Ну, я посидела и ушла, а парень пошел меня провожать, но телефон я ему не дала. Это было заявлено с необыкновенной гордостью. А когда Федя позвонил?» «Он больше не звонил», — ожесточенно произнесла она. «Его убили. Я приехала в вашу контору, а его убили». «Нет. Когда он звонил, чтобы пригласить вас в «Русские гвозди»?» «Ну, когда?» «Утром». «Очень бойко», — ответила Лера Грекова. И Троепольскому не понравилось это. Бойкость. Вообще говоря, врала она слишком искусно. «Утром?» «Господи, да не помню я. Вроде бы утром. Или днем. Наверное, днем. Да, по-моему, я была в институте, когда он звонил». «Значит, это... Господи! Ну, допустим, в 2 часа. Да, в 2 часа. А что? Почему вас это беспокоит? В 2 или все-таки раньше?» «Я не помню», — сказала Лера капризно. «Что вы ко мне пристали? Или вы думаете, что я помню все свои звонки?» И он моментально понял. Это специальный тон для специальных случаев и специальных мужчин. «Скучно быть таким умным. А где ваш институт?» Она удивилась. «На Таганке». «Вы ехали на метро?» Она удивилась еще больше. «Ну да, что? Нет, у меня, конечно, есть машина, но она в сервисе была». «Машину вам Федя подарил?» «На 20 лет», — гордо сказала Лера, 3 года назад. «Такая хорошая машинка». Федя контролировал все. Даже ее телефонные звонки. Федя подарил ей хорошую машинку. Федя позвал ее в ресторан «Русские гвозди» и назначил встречу в конторе. Позвонил и назначил. Странно это. Ему нужно поговорить с Полиной Светловой. Срочно. Ему нужно, чтобы она слушала, заправляла за ухо волосы, перебивала его, а он, чтобы все время пытался заглянуть за ее очки. Вот тогда будет все правильно. А этой он все-таки назначит свидание. Уж больно хороша. «Лера, а что за девушка у него была?» «У кого?» — изумилась Лера. «У Феди? Девушка? Господи, да что вы говорите?» «А что такого я сказал?» — не понял Троепольский. «Или что, Федя Греков был тайный гомосексуалист?» «У него не было никаких девушек!» «Лер, на моей памяти их сменился 10, — нетерпеливо сказал Троепольский. «Вы ничего не замечали?» «Нет, просто это никакие не девушки. У него были какие-то связи, но так, очень временные».